Глава 19. Быстро вертятся винты, опускаясь с высоты. Серебристый вертолет громко песенку поет. Я всегда думал, что свалка — это горы гниющего мусора, вонища и противные вороны, которые летают стаями среди этих гор. Но в зоне все не так. Мне казалось, что свалку, которая была указана на карте, надо обойти, но зомби совсем не беспокоились, и мы пошли по проселку к цели. И совершенно правильно сделали. Это была не мусорная свалка. Это было настоящее кладбище техники. Все знают, что после катастрофы на АЭС технику, ну, автомобили, трактора, даже вертолеты, все, что использовалось при ликвидации аварии, вывести уже было нельзя. Она стала радиоактивной. Ее все здесь собрали на нескольких площадках и оставили. Потом сюда свозили машины и механизмы из других мест. Все равно земля занята, можно использовать. Вот на такую свалку мы и пришли. Это было похоже на сказку. Аккуратными рядами стояли машины. Грузовые и с будками вместо кузовов. Несколько пожарных машин, красных, сверкающих, прямо как будто только что с конвейера. А дальше стояли штук 5 громадных вертолетов. Они были зеленые, с поникшими лопастями роторов. «Все, привал, отдохнем», — сказал я, хотя никто не устал. Но пацаны тоже хотели остановиться, ведь где еще столько интересного увидишь? На пожарную машину забраться и внутри вертолета посидеть. Это ж вообще целое приключение. Мы, не сговариваясь, побежали к ближайшему вертолету. Оказалось, что у него почти ничего не осталось внутри, все выломано. Но в кабине было просто шикарно. Там сохранились 2 кресла, уже ободранных. Штурвалы и всякие приборы на приборной доске тоже были на месте. Я сразу сел слева, а Юрка справа. «А я?» — обиделся Толик. «Ты будешь радист-стрелок. Вон твое место», — Юрка показал Берику на выбитый иллюминатор. Этот иллюминатор располагался впереди, между кресел, почти в самом полу. Берик схватил какую-то алюминиевую трубку, которая валялась рядом, и залег возле иллюминатора, как у амбразуры пулемета. Я бы, конечно, на его месте сбегал туда, где мы бросили рюкзаки и оружие, и взял бы настоящий автомат, но ему виднее. На старт, внимание! Юрка стал отдавать команды, сжимая ручку штурвала. «Зажигание! От винта!» — закричал я. «Штурман-стрелок, к бою готов!» — отрапортовал Толик. «Пи!» — запела правая турбина. «Это я!» «Пи!» — запела левая. «Это Юрка!» «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!» — загрохотал ротор. «Это мы все вместе!» «По врагам! Батарея! Огонь!» — скомандовал Толик сам себе. «Тра-та-та-та-та-та-та!» Пулеметная очередь вдребезги разнесла вражеские укрепления. «Молодец, стрелок!» — я похвалил его. «Летим бомбить авианосец!» «Р-р-р-р!» — взревел ротор на форсаже турбин. Вертолет заложил правый вираж и уже летел над водами Тихого океана. «Приготовиться к сбросу глубинных бомб!» Я защелкал тумблерами на приборной панели. «Есть, командир!» — отрапортовал Толик. «Огонь!» — скомандовал Юрка, и мина полетела прямо на тяжелый авианосец, рассекающий барашки волн далеко внизу. «Бах!» — озвучил Толик бомбу. «Пусть теперь кормят акул, империалисты чертовы!» — пренебрежительно сообщил Юрка и запел. Тяжелым басом гремит фугас, ударив фонтан угля. Он явно не знал слов, но пел очень душевно. «Возвращаемся на базу, шеф!» — сообщил мне второй пилот. Усталая винтокрылая машина летела на базу, выполнив опасную миссию по спасению мира. «Будем садиться в Шереметьево, там полоса знакомая», — очень важно произнес Юрка. Мы уже собирались выключить двигатели, все-таки гудеть так долго и громко устаешь, но тут... «Борт 1346, выходите на позицию!» Из разбитого динамика под потолком кабины раздался усталый голос, прямо как в кино про войну. «Высота захода 50, бросайте и немедленно уходите. Повторяю, немедленно, там рентген немерено». Вокруг вертолета все так же мирно стоящего посреди свалки сгустилось пространство, и мы поняли, что летим. По крайней мере, увидели, что летим. Впереди, прямо по курсу, у нас был разрушенный реактор, из которого поднимался легкий дымок. «Хорошо заходите. Осторожно, за трос крана не зацепитесь. Прямо, прямо». Голос из динамика не прерывался. а вертолет летел, выполняя все его команды. Мы зависли над реактором. «Немедленно сброс!» — заорал динамик. «Молодцы! Точно черту в пасть! Уходите!» Вертолет заложил настоящий и непридуманный нами вираж. Мы уже уходили от реактора, но тут другой вертолет, который летел нам на смену, подошел вплотную к реактору и, зацепившись винтом за тот самый трос, о котором нас предупреждали, рухнул на землю. Крик отчаяния раздался из динамика. Мы сидели в старом, полуразобранном, полуразломанном вертолете и молчали. «Что это было?» — спросил я, скорее сам себя. «Зона, она все помнит», — ответил Толик. «Я видел фильм. Вот так на вертолетах пожар в реакторе тушили. Пилоты прямо под излучение летели, смертельные, и погибали». «Заночуем, наверное, здесь, да?» — предложил Юрка. Никто не возражал. После того, что произошло, уже никуда идти не хотелось. Мы вернулись к вещам и к остальным. Оказывается, зомби уже давно расположились на привал, разбрелись по кабинам машин и сидели там парами. А кровососы тихо бубнили между собой о чем-то своем. Даже Бруно улегся на травке между двумя пожарными машинами и, перевернувшись на спину, от нечего делать, болтал в воздухе лапами. У всех было совершенно непоходное настроение. Лагерь разбивать не стали. Мы и не сомневались, что за ночой внутри вертолета надо было только туда положить спальники, чтобы не спать на голом металле. Летняя ночь была спокойной и красивой. Костер выстреливал вверх искорки, которые уносились в небо, где сливались со звездами. Все уже спали, только мы с Толиком сидели под сверкающим небосводом. Юрка задрых в вертолете, как только дополз до спального места. «А вот интересно, вот мы в зоне сидим, а ведь никто потом не поверит», — грустно сказал Берик, вороша костер. «А я, наверное, все-таки хотел бы летчиком стать. А почему?» «Ну, раньше, ты даже в учебниках посмотри, все дети мечтали стать космонавтами. Сейчас космонавтов не бывает, одни автоматы раз в год летают. Но вдруг опять в космос решат полететь. Тогда летчики понадобятся». «Так ты в космонавты хочешь пойти?» Что-то помешало мне засмеяться над его словами. «Я хочу в чужих мирах побывать. Я тоже. Только это не так просто», — согласился я. «Да, всюду теперь только катастрофы случаются. Люди только ими и занимаются. А ведь раньше летали. Ты же знаешь историю лучше меня, на пятерку». Толик разволновался. «Я знал, он никогда на такие темы не говорил. Ни со мной, ни с кем-то другим». «Ну да, зона это когда-то давно была. Потом Япония. Я как прочитал про то, как кони в Сибирь табунами убегали, как представил, так страшно стало». «Ну, зато теперь самые лучшие машины в мире – российские», – Толик хмыкнул. «Тойота, Ниссан, Митсубиси, Победа. Весь мир снабжаем. Не то что эти монстры. Странные машины раньше делали. Хоть и грузовики, но какие-то очень некрасивые». «Да то когда было. Тогда же система была… я забыл слово. Во! Тоталитарная. А мои родители вспоминают те времена только хорошими словами. Они как раз учились в институте, должны были инженерами стать. Вернее, стали, а работы уже не нашлось. Ты думаешь, у меня родители дворники?» Толик заговорил о самом сокровенном, что его мучило. «Они с дипломами, кстати. У них специальность была очень редкая. Мне отец говорил, она дуб называлась». «Дуб? Сам ты дуб. А это дистанционное управление полетами. Они учились в Харьковском государственном политехническом институте». Толик с трудом выговорил название. «А что это за управление?» «Это конструкторов космических кораблей готовили», — постучал меня пальцем по голове Толик. «Так вот почему ты в космос хочешь», — догадался я. «Да, мне предки когда трезвые много рассказывали. Представляешь, мы чуть на Марс не полетели, а потом все программы стали закрывать». У Толика горели глаза, он выглядел так, словно у него выросли крылья. «А Буран? А боевая станция «Алмаз»?» «Про Буран я знаю, а вот «Алмаз»?» Я задумался, пытаясь вспомнить. «Нет, ничего». «Конечно, ничего. Это была сверхсекретная разработка», — совсем по-взрослому сообщил Толик. «Я тоже хочу в космос», — сказал я. «Но я там никогда не буду». «Ну, не надо так говорить». Толик захотел меня поддержать. «А вдруг все поменяется, и опять страна станет такой же великой, как раньше?» «Моя мама, когда такое слышит, говорит, что это все совковые бредни», — тихо ответил я. «Разве мечтать о том, чтобы жить в сильной и хорошей стране, это бредни? Это плохо?» Все замолчали. потрескивали, догорая уголья, чай в котелке почти кончился, а спать не хотелось. А вот у Юрки родители тоже, ну, пьют, но они совсем другие, почему-то вспомнил я. Безрадостные какие-то. Мои не такие, они веселые. И тут словно легкое шевеление пробежало по рядам машин. Мы замолчали и замерли. В темноте начали разгораться автомобильные фары. Как свет в кинотеатре, плавно, от слабого тусклого огонька до ярких прожекторных лучей. Все кладбище ожило, расцветилось белыми фарами, желтыми подфарниками, красными стоп-сигналами. На пожарных машинах замелькали синие огни спецсигналов. От вертолетов прямо в небо устремились столбы белого света. Техника, затаившись, смотрела на нас и на мир своими сияющими глазами. Вдруг одна из дальних машин крякнула клаксоном, жалобно и негромко. Ей вторила другая, третья. Каждая звучала на своей ноте. Я когда-то ходил в театр на балет. Так вот там, перед началом спектакля в оркестровой яме, музыканты настраивали и проверяли свои инструменты. Сейчас машины на кладбище техники как будто бы делали то же самое. К высоким звукам клаксонов добавился бас моторов. Как могли заработать двигатель у этой рухляди, непонятно, но загудел один мотор, потом другой, третий. А потом все на секунду смолкли, и в ночь полетела мелодия. Она была соткана из грубых автомобильных звуков, но они переплетались так, что уже не различить ни клаксонов, ни моторов, ни дребезжания ржавого железа. Могучий оркестр играл очень грустную музыку. В этой музыке была и тоска по прежней боевой жизни техники, по людям, управляющим этой техникой, по трагедии зоны. Мы слушали как завороженные, не в силах даже пошевелиться. Мелодия сопровождалась игрой огней. Это была настоящая цветомузыка, которая только усиливала впечатление от мелодии. Но внезапно с последним тактом все исчезло. И свет, и музыка, и ощущение, что техника живая. Только в небе промелькнула тень, словно кто-то громадный, прилетевший послушать концерт, убрался во свояси. «Нифига себе!» — только и смог вымолвить Толик, когда к нам вернулся дар речи. «Пошли спать!» — мне стало совсем грустно. «Пошли!» А на кресле-вертолете спал Юрка, так и не заметивший ничего. Хотя непонятно, кому от этого было хуже. Утро встретило нас росой на корпусах еще спящей техники. Мы не стали обсуждать то, что происходило вчера вечером и ночью. Наверное, так на кладбище не говорят о могилах и покойниках. Пока мы пили чай, солнце высушило росу. Машины перестали сверкать в косых утренних лучах, а стали обычными, серыми и облезлыми. Я сидел и смотрел на красную пожарную машину, которая стояла совсем рядом с нашим костром. Вот интересно все-таки, почему у нее и колпаки, и зеркала, и все никелированные детали остались как новые, хотя вокруг все было облезлое. Я даже подошел поближе и погладил сияющую поверхность бокового зеркала. А у колеса машины валялась подшивка газет, точно такая же, как та, которую хотел поджечь Юзик, когда я на дереве висел. Я запомнил. «Украинян, Виллес, Нойс, 1913». У них тут в зоне это главная газета? Дурь какая-то. Причем я мог поклясться, что еще мгновение назад тут у колеса ничего не было. Но к таким вещам мы уже привыкли. Тут все так. То есть, то нет. От моих пальцев на корпусе зеркала остались пятна, отпечатки. Интересно, когда последний раз к этой поверхности прикасался человек? И тут на то самое место, где только что был мой палец, села муха и стала чистить крылышки. Что-то странное было в этой черно-радужной мухе. Я вообще никогда особенно не интересовался мухами, но тут сразу понял, что с ней что-то не так. У нее было 9 лап, и вместо привычного хоботка – короткие жвалы. Муха словно почувствовала, что на нее смотрят, и, прекратив умываться, вцепилась жвалами в блестящую поверхность металла. Оторвав кусочек, она рванулась прочь. «Вот же зараза!» – воскликнул я. «Что там?» Лениво спросил Юрка, который с кружкой в руке привалился к обшарпанному боку какого-то древнего жигуля и жмурился, как кот на солнце. Тут муха откусила от пожарки кусок металла, и у нее 9 ног. У пожарок не бывает ног, Толик тоже сидел и ленился. У мухи, дураки, 9, а не 8. У мухи нет ног, у мухи есть лап. И то 6, ответил Юрка, не меняя позы. Ты вообще что, в школе не учился? Пока они болтали, еще одна муха приземлилась на капот машины и стала топтаться на месте, явно готовясь вырвать кусок. Я не хотел, чтобы наши машины рвали на части какие-то мухи-мутанты. Я схватил подшивку газет и шарахнул по капоту изо всех сил. От мухи, наверное, осталось мокрое место. Но от нее осталось не мокрое место. После удара на капоте сидело две мухи. Я шарахнул опять. Теперь там уже сидели четыре мухи. Я понял, что эти газеты просто гадость. Вещь бессмысленная и бесполезная. Я снял кроссовок и им уже вполне удачно забил насмерть одну муху, остальные улетели. Но первые мухи были только разведчицами. Противно гудя, словно возле туалета в летнем лагере, вокруг пожарной машины велось целое облако гадких насекомых. Они налетали на бедную машину и рвали ее на кусочки. «Ребята, на помощь!» – заорал я. Юрка и Толик подскочили, как ужаленные, и побежали ко мне. Им не пришлось долго объяснять. И так было видно, что под напором черной тучи капот и зеркала пожарной машины таяли, как снег в кипятке. Толик сразу же схватил ту самую подшивку газет, но после первого замаха она вырвалась из рук и улетела черти куда. Юрка в отчаянии схватил автомат и стал палить в мух прямо на подлете. Но они этого вообще не заметили. Тут на шум прибежали остальные. Зомби без команды сняли пилотки и стали лупить пилотками по обломкам капота. От ударов поклеванный мухами металл стал разваливаться. Самый большой эффект произвели действия кровососов. Они немедленно отломали громадные ветки у ближайшей к свалке ели и стали ими размахивать, как опахалами. Это подействовало очень хорошо. Кровососы двигали ветками так быстро, что проклятые мухи не только разлетались, но и накалывались на иголки. Туча редела, а ветки из зеленых становились черными. Через 5 минут война была окончена. И тут кровососы сделали вообще невероятное. Они, довольно урча, сели вокруг костра и стали обжаривать нанизанных на иголки хвои мух на костре. Чуть обжарив, они с видимым удовольствием стали их собирать своими щупальцами и лопать. Вот же, могли бы и не делать этого при нас. «А вот интересно», — спросил Юрка, когда отдышался от воздушного боя, — «а зачем им металл? Я не думаю, что просто жрать. Если бы они ели железо, то они были бы очень прочные, а так мухи как мухи, только наглые». Зачем мухам нужен был металл, выяснилось буквально через несколько минут после того, как мы покинули свалку и пошли через лес. По пути нам попалась большая, почти круглая поляна. На этой поляне те самые черно-зеленые мухи занимались работой. Они строили, как мне показалось, себе жилище. Оно выглядело странно, словно несколько металлических шариков соединялись между собой длинными металлическими трубками. Очень напоминало схему кристалла, как рисуют в учебниках. И главное, эти глупые мухи поставили свой дом в самое неустойчивое положение. Он опирался только на один шарик, а весь куб торчал в воздухе. «Это атомиум Ле Корбюзье», — с очень умным видом сообщил Юрка, еле выговорив это слово. «А что это такое?» — спросил Толик. «Я не знаю. Я видел как-то такую фотку, и знакомый один сказал, что это именно он. Я слово выучил, оно прикольное». Ну, и мы пошли дальше. Глава 20. На стене висят часы. Тик-так. Бобик просит колбасы. Гав-гав. Мурка песенку поет. Мяу-мяу. Во дворе петух орет. Ку-ка-ре-ку. Козы просятся гулять. Ме-ме. Овцы тоже голосят. Бе-бе. Утки плавают в пруду. Кря-кря-кря. Гусь гогочет на бегу. Га-га-га. Лошадей топун пасется, иго-го. Квочка с червячком несется, ко-ко-ко. Пчелки на лугу резвятся, жу-жу-жу. Хрюшки в луже копошатся, хрю-хрю-хрю. Все в хозяйстве ладно, бабушке отрадно. Сегодня мы уже точно должны дойти до цели. Хорошая погода, не жарко, дорога укрыта тенью от деревьев, растущих на обочине. Зомби топают, как автоматы. Кровососы мерно загребают лапами дорожную пыль. Полтергейст уже не такой мрачный, шел и подфутболивал каждый камешек и каждую ветку, которые попадались на пути. Бруно носился вокруг, подгоняя и сбивая нас в кучу, как овчарка непослушных овец. Красота! Но через час такого марша снова разволновался Иду. Он время от времени вырывал ладони с Толькиной руки и все норовил свернуть в лес. а потом и оба взрослых кровососа начали гудеть, не зло, но требовательно. «На месте стой! Раз, два!» Я скомандовал, как наш учитель физкультуры. «Надо посмотреть по карте, что тут такое». Толик тоже понял, что кровососы не зря волнуются. Мы развернули карту и проверили, где же мы сейчас точно находимся. Оказалось, что тот лес, куда норовил свернуть Иду, назывался Рыжий. Я знаю, что в зоне Рыжий лес – гиблое место. Но раз кровососы хотят туда пойти, значит, нам ничего не грозит. Толик отпустил Иду, и тот, оборачиваясь на нас, мол, давайте за мной, шагнул в чащу. Следом за ним пошли взрослые кровососы, ну а потом и мы. Зомби, подтоптавшись, тоже присоединились к нам. Первые 50 метров идти по лесу было тяжело. Мы пробирались между корявыми стволами, карабкались через буреломы. Ноги цеплялись за ветки и корни, и идти было трудно. Но потом деревья внезапно расступились. Перед нами открылась низина. Сразу от границы леса шел спуск, а в низинке, на площади размером примерно с футбольное поле, расположилось небольшое хозяйство. За изгородью из аккуратно постриженного кустарника виднелся уютный домик, вдалеке загон для мелкой живности. Кроме того, рядом стояла пара сараев. Наверное, в них держали птиц, потому что именно возле этих сараев бродило множество птичек, спокойно клевавших что-то с земли. Отсюда было не разобрать, что это была за порода. Иду при виде этого пейзажа радостно запищал, вцепился в Толика и потянул его вниз, к ограде. Мы все пошли за ними. Иду провел нас по узкой дорожке вдоль кустарника к воротам. Они были сначала не видны, потому что торчали прямо из живой ограды. Иду по-свойски, как хозяин, открыл ворота и повел нас к дому. В это время двери распахнулись, и навстречу нам выбежали два кровососа. Если бы я не знал, что их не надо бояться, то струхнул бы основательно. Я не научился хорошо различать кровососов в лицо, но я так думаю, это были те самые родители, которые и отпустили Иду с нами. Они стали его обнимать, забавно трогать щупальцами за лицо и гладить по голове. Иду только подпрыгивал и попискивал от радости. Потискав своего ребенка, кровососы пошли здороваться с гостями. Они подошли сначала к нам, то есть ко мне, Юрке и Берику, и стали тянуть нам свои руки. Ну, я понял, они с нами как со взрослыми здороваются. Я пожал первым им руки, сначала одному родителю, а потом родителю номер два. Я не мог разобрать, где у них папа, а где мама. Потом кровососы стали здороваться с остальными. Опять начались похлопывания по спине, объятия, даже полтергейсты обняли с двух сторон. А зомби вдруг построились в шеренгу, и кровососы, гудя, пошли вдоль строя, прямо как на параде. Потом нас повели в дом. Вернее, не всех. Зомби расползлись по подворью, пугая птицу. Мне показалось, что это все-таки были не куры. В доме меня поразили порядок и чистота. Несмотря на то, что внешне постройка напоминала обычную бревенчатую сельскую хату, внутри она была разделена на несколько комнат. Я даже мельком заметил санузел с громадной ванной и белоснежным унитазом и подумал, что после стольких дней дикой жизни в зоне неплохо бы ими воспользоваться, но не стал просить, вдруг у них все не так, как у людей работает. Сначала нас отвели в главную комнату, посадили за стол, но угощать не стали. Я подозреваю, чтобы не напугать, только налили в стаканы оранжевую жидкость и только взрослым кровососам. Полтергейсту предлагать не стали, а тот и не обижался. Местные побубнили что-то на своем диалекте, или что там за язык у них был, пошевелили щупальцами, у кого они были. И потом, я так понял, нам предложили пойти во двор, чтобы показать хозяйство. Не знаю, как я понял, но их намерения были очевидны. Сначала нас привели к загону с мелкими животными. Я так думаю, в нормальном мире это были бы свиньи или овцы. Здесь все было не так. По травке бегали смешные зверьки величиной с собаку с копытцами и с тремя рожками на голове. Они были покрыты очень тонкой и ухоженной шерстью с фиолетово-золотым оттенком. Вели они себя очень потешно. Время от времени выстраивались в одну линию дальней стены ограды и бежали на перегонки к противоположной. Один зверек не бежал, сидел посредине и тщательно следил, чтобы все было честно. Никто не выскочил раньше свистка и чтобы никто не толкался. Он же и свистел. Я сначала не понял, чем он свистит, а когда разобрался, то очень смеялся. Видно было, что кровососы очень гордятся этими животными. Они стали показывать их нам, брали зверьков на руки, гладили и почему-то с гордостью показывали третий, средний рог. Видимо, это был очень важный рог. А кровососы-гости добрительно гудели и кивали головами. От загона кровососы нас повели к приземистому в метр высотой строению, стены которого были присыпаны землей по самую крышу. Один из родителей Иду открыл маленькую дверцу и отошел в сторону, приглашая второго посмотреть, что там внутри. После того, как внутренность сарайчика изучили кровососы, а мне показалось, они были удовлетворены тем, что увидели, заглянул туда и я. Сначала я ничего не увидел, там было темновато. Но присмотревшись и прислушавшись, я понял. В сарайчике под потолком висели два десятка рамок, на которые были натянуты плотные сетки. Эти сетки были почти не видны, потому что миллионы комаров облепили их толстым слоем. Комары вяло шевелились, как мне показалось, организованно. А когда я посмотрел на пол, то понял, что они делают. Они сдавали кровь, которая по сетке стекала вниз в большие стеклянные банки. Мне стало немного не по себе, и я выскочил наружу. Я уже собрался было скорчить рожу от увиденного, но заметил, что хозяева смотрят на меня с вежливым любопытством. «Отлично, просто образцовый улей», — сказал я как можно убедительней. Мое заявление обрадовало кровососов, и они удовлетворенно забормотали. Потом пошли смотреть на птиц. И тут я понял, что чернобыльский пес — это не самые страшные животные зоны. Во-первых, птицы были злые. Я это сразу рассмотрел. В землю были вбиты крепкие колья, и каждая из пернатых сидела на толстой железной цепи. Птиц-кровососы в руки брать уже не стали, а поступили по-другому. Один из хозяев принес из дома горсть гаек и стал бросать их птицам. Они их разгрызали. Вернее, даже не разгрызали, зубов у них не было, только клювы. Птицы гайки на лету ловили и клац пополам. Я сначала никак не мог понять, зачем кровососы этих птиц вообще разводят, но потом понял, вернее, кровососы сами показали. Оказывается, клювы этих созданий крепче стали, ну или, может, прямо из стали и выросли. Так вот, эти клювы кровососы использовали как гвозди. Второй родитель кровосос специально подвел нас к крыше низкого сарая и показал, что там вся щепа прибита птичьими клювами, а клювы длинные, удобные в работе. Еще один кровосос показал нам яйца, которые несут эти птицы. Он осторожно, чтобы не потревожить птиц, прошел в сарай и принес одно яйцо. Оно было ярко-красное и абсолютно круглое. Я бы никогда не подумал, что это птичье яйцо. Но кровосос очень убедительно показывал, откуда этот красный шарик. А потом кровосос размахнулся и швырнул его далеко-далеко. Бабахнуло так, словно там целый танк взорвался. Значит, все-таки это очень полезная птица. Иду тыкал в птиц и говорил: «Икши, икши». Это так этих птиц звали. «Икши, птица». Впрочем, у Иду все слова на «ы» начинались. Потом кровососы захотели еще что-то показать, но Иду погундел и повел нас, меня и пацанов, в дом. Взрослые возражать не стали. Оказалось, Иду хочет нам показать свою комнату. У него была своя комната, и обставлена она была по-пацанячьи. У самого потолка над дверью висела вырезанная из картона фигура кровососа с крыльями в красно-синем обтягивающем трико, а за спиной у него развивался черный плащ. Кровосос летел куда-то, наверное, мир спасать. У окна стоял громадный стол, а над ним куча полочек, и все они были заставлены фигурками. Я взял одну в руки и понял, что это пластилин. Судя по довольному виду, их лепил сам Иду. Конечно, Иду налепил черти что – какие-то угрюмые кривые фигурки, совершенно ни на что не похожие. Вроде собачки, коровки, но вылеплены так, словно просто палкой в пластилин тыкали. Я рассматривал эти творения и делал вид, что мне очень нравится. «Ой, пацаны, смотрите!» — вдруг воскликнул Толик. Он рассматривал фигурки на другой полке. Эти сильно отличались от предыдущих. Они были вылеплены настолько умело, что казалось не самодельной, а из магазина. Там стояли в ряд рыцари в латах, причем на латах была вырезана каждая мелкая деталь. Возглавлял их всадник с копьем и в шлеме с пером. Перо было настоящее, видимо, от птички во дворе. А еще там была целая сценка – принцесса, король, единорог, страшный дракон и охотник на дракона с арбалетом в руках. И еще был космодром. Наверное, это был неземной космодром. Ракеты были не такие, как у нас в космос раньше запускали или на обложках фантастических книжек сейчас рисуют. Иду понял, что нам это очень понравилось, стоял рядом, тихо гудел и улыбался своим странным ртом. «Но ты, пацан, даешь!» — Толик похлопал Иду по плечу. «Такие работы на выставку надо. Я обещаю, мы как разбогатеем, тебе персональную выставку устроим». «Как ты устроишь?» — скептически спросил Юрка. «А вот так. Толик размечтался. Если в дом молодежи принести показать, так запросто разрешат сделать выставку. Надо только за помещение заплатить. А если мы клад найдем, думаешь, не сможем? Я из своей доли заплачу, если вы пожлобитесь. Да никто не жлобится, ответил Юрка. Мы что, товарищу не поможем? И вообще, Иду, тебе надо учиться на скульптора. Ты сразу знаменитым станешь. Иду сиял от восторга. Не знаю, понимал ли он наши слова, но чувствовал, что его хвалят. Тут нашу беседу прервал дикий собачий вопль. Бруно, а других собак тут не было, орал так, словно его резали пополам тупым ножом. Мы все ринулись во двор, уже не чая увидеть нашу собаку живой. В общем, по двору кругами, словно угорелый, носился Бруно. На боку у него висела птица, вцепившись клювом в косматый бок. В дополнение к собачьей истерике орали сердитые птицы, натянув как струны цепи. Они хотели вырваться и склевать Бруно на гайки. Мы остановились и никак не могли сообразить, как помочь бедному псу. Иду первый сообразил, что делать. Он метнулся на помощь собаке, словно герой сказочного комикса. Я знал, что Иду очень ловкий пацан, но тут он прыгнул, как вратарь сборной страны на финальном матче. Он прямо на лету перехватил пса за загривок, остановив его в безумном беге. Потом Иду схватил гадкую птицу за шею и оторвал от собаки. Птица, как только у нее освободился рот, стала орать так же громко, как только что орал Бруно. Иду выдернул из хвоста птицы большое перо, воткнул его себе за ухо и отдал птицу родителям. Те уже сами посадили ее обратно на цепь. А Бруно сел и громко и жалобно завыл. Все побежали к нему. Юрка стал осматривать бок. Там была небольшая ранка, из нее немного сочилась кровь. Груша сильно разволновался, сразу побежал в дом за рюкзаком, притащил аптечку. Кровососы смотрели на нас, и у них на мордах было написано явное сомнение. Потом один из родителей погудел, отошел в сторону к забору и сорвал листик. Вернулся к собаке и, отодвинув Юрку с пластырем, послюнявил листочек и прилепил Бруно на царапанный бок. Тот немедленно перестал скулить, лизнул кровососу руку, потом Юрку в лицо и пошел, как ни в чем не бывало, дальше обнюхивать кровососье хозяйство. А Иду в это время стоял и смотрел на свое отражение в окне. Я так понимаю, ему очень нравилось перо за ухом. Больше никаких конфликтов не случилось. Только один раз Бруно получил рогами в лоб от зверушки из загона, когда просунул башку сквозь забор и залаял в момент забега на скорость. Судя по тому, что пес истерику не устроил, было не больно. Время шло, темнело, дальше идти уже не было смысла, и нам пришлось расположиться на долгий привал. А вот еды совсем не осталось, только перловка у зомби. И мы решили устроить большую кашу. Я долго объяснял кровососам, что нам надо развести костер и приготовить пищу. Словами, потом руками показывал, как ложкой едят. Но потом сообразил, показал котелок. После этого дело упростилось. Кровососы повели нас в погреб. У них, оказывается, за одним из сараев была вырыта глубокая яма, и над входом выложена небольшая арка из бревен. По земляным ступенькам, обложенным досками, мы спустились вниз. Хорошо, что я взял фонарик. Кровососы, небось, как и бюреры, в темноте прекрасно видят. Там внутри было много глиняных горшков. В них оказались всякие соленья и квашения. На угощение нам достали белые маринованные грибы. В дальнем углу погреба на леднике лежало мясо, небольшие тушки. Я подумал, что, может быть, это те самые трехрогие звери, но особенно задумываться не стал. Кровососы устроили настоящий праздник, развели огонь, у них под стенкой дома была сложена громадная поленница. Пока костер прогорал, чтобы получились угли, они устроили такое сооружение вроде вертела и нанизали на него две тушки из ледника, предварительно посыпав их травками и нашпиговав чесноком. Кровососы все делали очень смешно. Никаких ножей у них не было. Они своими длинными когтями протыкали мясо и туда уже запихивали целиком головку чеснока. Мясо получилось очень вкусное, да еще кровососы принесли из дома какой-то сладкий напиток. Он напоминал лимонад, но не сильно газированный и совсем не химический. В общем, мы налопались так, что еле доползли до комнаты Иду, где нас положили спать. Глава 21. Заглянул в окно бандит, а там другой бандит сидит. И глядит весьма сердито он на третьего бандита, а четвертый бандит с пистолетом стоит между ванной и туалетом, а шестой бандит с автоматом у дверей обнимается с пятым, а пятый бандит с пулеметом рычит по-страшному «Кто там?». Покидать дом кровососов было грустно. Во-первых, и мне, и ребятам уже надоело шататься по зоне. И чем дольше мы шли, тем все безнадежно выглядел наш поход. А потом мы посмотрели, как родители Иду и первый и второй провожали его, обнимали, и мне стало совсем тоскливо. Я не знаю, как остальным. Хотя мне, наверное, еще хуже, ведь только от меня зависело, найду ли я тут отца. А может быть, даже помогу ему выйти из зоны. Нам надо было обязательно хоть как-то встретиться здесь с нормальными людьми, чтобы не поднимали стрельбы, не давали подзатыльников, не запугивали, а по-человечески с нами поговорили. И мы решили, что надо идти к радару. Тем более, что он был недалеко. Юрка говорил, он считал, что «Свобода» сейчас все время радар охраняет, чтобы его враги не включили и не взяли зону под свой контроль. Значит, у нас есть шанс встретить там нормальных людей. Только не знаю я, как мне с ними говорить. Опять прогонят и скажут, что детям тут не место? Ну, мы обсудили с ребятами эту проблему и решили, что делать нечего, надо идти. Только, наверное, не надо брать оружие, а то будет, как тогда в баре, испугаются и начнут драться, и не только драться. В общем, мы договорились так. Радар уже совсем близко, к нему можно подойти лесом и по шоссе. Наши зомби лесом с трудом пройдут, им же все время строем хочется, и чтобы еще шаг чеканить. Значит, Толик и Бруно с ними по шоссе пойдут, только отстанут на пару часов. Мы даже часы сверили, как положено, а Юрка с остальными лесом. А я впереди один буду идти. Ну, не впереди, а параллельно Юрке по дороге. И как увижу людей из «Свободы», так пойду с ними разговаривать. И не трепаться, это Юрка мне несколько раз строго сказал, а наврать, что я со стрелком приехал в зону и потерялся в лесу. Спросить, может, кто видел его. И еще мы решили, что мне надо с рюкзаком идти, чтобы не подумали, что я с неба свалился или за соседним кустом поджидают те, кто меня подослал. Хоть я знал, что совсем рядом в лесу идут мои друзья и видят меня, было страшно. Я набрал специально камешков и бросал их вместо гаек. Мне казалось, что внезапно вся зона изменилась. Я стал для нее чужой. Свешивающиеся с деревьев ошметки жгучего пуха пытались сорваться и полететь на меня. Впереди у обочины я увидел, как какая-то птичка, мелкая вроде синички, вдруг спикировала и попала в воздушный вихрь. И от нее только перья кровавые в разные стороны полетели. Я долго бросал камни, но в том месте больше ничего не происходило. А потом опять на дороге попалась лужа, в которой ничего не отражалось. Я кинул в нее камень, лужа чмокнула и швырнула камень обратно в меня, попала прямо в ладони, даже кровь выступила. Лужу я обошел, но время, конечно, потерял. Я вокруг нее боком пробирался, а тут как зарут. «Стой! Кто идет?» Это было как гром с ясного неба. Или как там говорят. Я сразу поднял руки вверх, прямо от самых плеч. Мне надо было показать, что я послушный и свой. «Обойди справа, нечего тут шляться», — продолжил голос, который шел из-за сложенных друг на друга бетонных блоков. «Я, дяденька, потерялся», — как можно жалобней прокричал я. Из-за блоков показалась голова. На лице человека даже отсюда было видно неподдельное удивление. «Ты че, пацан, ты как сюда попал?» — уже не командирским голосом спросил он меня. «Я потерялся!» Я даже почти заревел, потому что мне по-настоящему вдруг стало жалко себя. «Иди сюда!» — позвал тот, что сидел за бетоном. Я осторожно приблизился и обошел блоки. За ними сидели два человека с автоматами, которых я раньше не видел, с оптическими прицелами, толстым стволом и приклад такой, как рама, но деревянный. Одеты люди были, как и все тут в зоне, в камуфляж, и по нашивкам я понял, что это и есть свободовцы. Так там и написано было. «Свобода». «Ты, пацан, как потерялся? Ты серьезно не врешь? В зоне детей не должно быть», — сказал тот, что прятался. «Я к отцу приехал. Меня везли, а потом, пока я ходил по маленькому, машина уехала», — почему-то соврал я. «А кто твой отец?» «Он сталкер, самый главный. Его стрелком зовут». «Так, подожди. Сейчас мы тебя в штаб отправим, там с тобой поговорят». Он достал рацию и попросил, чтобы к нему пришел разводящий. Я не знал, кто такой разводящий, и стоял, молча ждал. А разводящим оказался просто еще один военный с автоматом. Он пришел и, не задавая никаких вопросов, крепко взял меня за руку и повел с собой. Мы прошли сначала немного вдоль дороги, потом свернули к комплексу зданий, которые прятались за деревьями. Там разводящий подошел к небольшому кирпичному строению и открыл дверь. Комната внутри вся была заставлена всякими ящиками и стульями. Был стол, на котором стояла зеленая коробка с проводами и антенной. Наверное, военная рация. Несколько военных сидели возле стола и играли на табуретке в домино. «Вот, смотрите, путешественника привел», — сказал разводящий. «О, пионеры!» — удивился один из играющих в домино, на мгновение подняв на меня глаза. «У нас теперь пионерлагерь открыли? На зарядку по порядку становись!» Этот военный был немолодой, сильно загорелый, совершенно седой, коротко постриженной шевелюрой. «Я потерялся», — буркнул я, подозревая, что и тут мне никто не поможет. «Ага, выпал из портфеля», — сказал один из доминошников, и все заржали. «Нет, я от машины отстал. Я к отцу приехал», — почти закричал я. «А кто у нас отец?» — спросил один из мужиков и стукнул по табуретке костяшкой. «Стрелок», — уже с вызовом ответил я, мол, «получите». Игравшие в домино замерли и, положив кости на стол, уставились на меня. «Ты, мальчик, это только что придумал?» — спросил я. «Я правду говорю. Я надулся». «Это ты очень правильно к нам зашел. Мы как раз папу твоего ищем. Серый». Наверное, этот седой мужик был главным и поэтому сейчас отдал приказ. «Да», — отозвался Серый. Это был молодой парень, который в это время возился с рацией. «Передай всюду, куда только можно. Сын стрелка здесь, пусть приходит к нам. Мы ему его отдадим. Пусть в каждом баре и в каждом кордоне услышит». «Ну что, пацан, как тебя зовут, кстати?» — продолжил главный. «Андрей. Так вот, Андрюша, ты извини, придется тебе у нас посидеть некоторое время. У нас к твоему папе накопилось много вопросов, так что мы будем рады его видеть, когда он за тобой придет». «А вы его давно видели?» Я очень обрадовался. «А что? Может, вот-вот я и увижу отца?» Его никто не видел, а дел за ним много числится, и свобода очень бы хотела с ним встретиться. И тут до меня дошло. Меня решили как живца использовать, отца на меня поймать. «А если его не найдут, ну, он может и не услышать вашего сообщения?» — спросил я. «А ничего. Птичка тут вести на хвостике далеко разносит. Ты, пацан, пока посиди. Хромченко, устрой пионера». Хромченко был толстый мужик с висячими усами и блестящей лысиной. Он взял меня за рукав рубашки и потащил прочь. Он вывел меня из помещения, потом, пройдя 50 метров, подвел к маленькой будке, втолкнул внутрь и закрыл там. «Пожрать принесу потом, пока отдыхай», — бросил он перед тем, как запереть на ключ ржавую дверь. Отдыхать можно было только на железной кровати. На ней лежал грязный полосатый матрас и даже сплющенная серая подушка. Но все равно выбирать не приходилось, я решил пока поваляться. Вдруг отец отзовется вот-вот, и дальше все будет нормально. Я лежал, смотрел в потолок и вдруг заснул. Но то, что заснул, я понял уже потом, когда кто-то стал меня трясти за плечо. Это был Хромченко. «Так, пойдем, пацан, начальство вызывает», — сообщил свободовец. «А ты, смотрю, шустрый, 5 минут и уже дрыхнешь. Молодец. В армии таким цены нет, кто так быстро засыпает». В комнате, где все сидели, мне тот главный с загорелой мордой сразу же сунул в руки трубку от рации. «На, вот тут как раз стрелок», — сказал начальник. «Алло?» — сказал я с замиранием сердца. «Ты кто такой?» — прохрипел в трубке неприятный голос. «А вы кто?» Мне этот голос очень не понравился. «Я стрелок и хочу знать, почему ты, гаденыш, говоришь, что ты мой сын». «Я Андрей Малахов», — я думал, что он поймет. «Ну и хрен с тобой, хоть Нагиев», — ответил голос. «Нет у меня никаких сыновей, так и скажи своим приятелям». Но свободовцам ничего говорить не было нужно. Рация не только на трубку передавала сигнал, его и так все слышали с динамика. «Ну и?» Главный свободовец на меня посмотрел очень нехорошо. «Может, расскажете, молодой человек, что вы нам тут впарили? Я даже почти поверил. Уж больно необычно встретить в зоне мальчишку. А ты, пацан, оказался очень хитрый. Папашка его сидит в старингенах и никаких сыновей не признает. Липовый папашка-то. А что же ты тогда тут вынюхиваешь? Как в зоне оказался?» «А ну, говори!» «А я вот что покажу. Я понял, что надо что-то делать, и вспомнил о пистолете у меня в рюкзаке. Я сбросил рюкзак и, порывшись там для виду, эффектно, прямо как в кино, вытащил пистолет и навел ствол на Седова. А тот совсем не испугался, так вздохнул тяжело, прямо как добрый учитель вздыхает, когда приходится двойку ставить. Он поднялся, подошел ко мне и отнял пистолет. Я пытался стрелять, но пистолет не выстрелил. Эх, надо было сначала потренироваться. Хромченко, отведи его, потом разберемся. Меня взяли теперь уже за шкирку, а не за рукав, отобрали рюкзак и поволокли опять в ту самую каморку. Но когда Хромченко отпирал дверь, у него за спиной словно ниоткуда появился наш полтергейст, который со свиньей и тушканчиком к нам пришел. Хромченко ничего не заметил, но оглянуться не успел, как от страшной оплеухи полетел прочь. А в это время из домика, где сидели все свободовцы, раздались автоматные очереди. А потом бахнули разрывы гранат, и все стихло. Вокруг меня уже топтались наши зомби, очень довольные тем, что произошло. Они вообще всегда радуются после боя. Как рассказали ребята, они все ждали и ждали, когда я вернусь или дам им знать. А тут уже и отряд зомби стал подтягиваться. Конечно, надеяться, что зомби подойдут к посту и их не обстреляют, было нечего. Попросили кровососов тихонечко убрать постовых. Кровососы с удовольствием открутили им головы. Ребята об этом рассказывали так спокойно, словно это было кино. Да и меня уже не особенно ужасали все эти кровавые подробности. Мы привыкли. Потом друзья пошли меня искать и увидели издалека, как меня ведут под конвоем. Тут полтергейст, не спрашивая, сам решил, что надо делать. Ну, а перебить тех, кто сидел в доме, было совсем нетрудно. И зомби гранатами их закидали скорее уже по привычке. И что я еще заметил, теперь некоторые зомби были вооружены. Они, как только мы стали лагерем в лесу, начали чистить свое оружие. Зомби, если делали что-то, чему хорошо научились в нормальной жизни, сразу становились серьезными и спокойными, переставали гундеть и шататься и выполняли работу старательно, как настоящие солдаты. Строем ходили, обмундирование подгоняли, оружие чистили просто как машины какие-то. Четко, аккуратно, быстро. Я засмотрелся на зомби, и тут ко мне подошли ребята. «Ну и что теперь? Мы пока всю зону не выжжем, так ничего и не узнаем?» – спросил Толик. «Мне что-то не очень это нравится. Слишком нам везет». «Все пока на комикс похоже», — добавил Юрка. «Пора бы и на землю возвращаться». «Я говорил со стрелком. Он в баре 100 рентген», — почти не соврал я. «Надо туда идти. Вот, смотрите». Я достал карту и нашел там этот самый бар. «И не надо ни с кем воевать. Он там. Так что никакие бешеные взрослые нам уже не нужны. Надо идти». «Надо-то надо», — уныло протянул Берик. «Только уже надоело». «Все равно уйти отсюда мы сможем только с юга. Не получится обратно через реку. А впереди город. Там же интересно, там дома брошенные. А вдруг мы там что-нибудь интересное найдем?» Но уйти мы не смогли никуда. Небо разорвал рев. Боевой вертолет, страшный как сказочный дракон, пронесся над нашими головами и, пролетев за кроны деревьев, завис над лесом. Вертолет развернулся и застыл, наклонив свой тупой нос в нашу сторону. Он словно примерялся и размышлял, что с нами делать. Совершенно неожиданно под носом у боевой машины взвыл пулемет. Фонтанчики земли, хвои и листьев взлетели почти под нашими ногами. Мы бросились к будке, где я сидел пленный. Неожиданно между нами и вертолетом выскочил полтергейст, словно материализовался, как волшебный джин. Вертолет вильнул носом, и очередь прошла мимо. Это не понравилось пилоту, и он выпустил две ракеты, которые с гадким шипением полетели к нам. Полтергейст развел руки в стороны, как дирижер, и ракеты, выполняя его приказ, разлетелись веером. Мне показалось, что полтергейст очень разозлился. Он смотрел на вертолет и глухо гудел, как рассвирепевший кот. Вертолетчики, видимо, не поняли, что происходит, и направили машину к нам. Я уже видел каждую заклепку на фюзеляже. Мне даже показалось, что я навсегда запомню пилота в лицо. На пилоте был шлем, но забрало из темного стекла было поднято. Он смотрел мне прямо в глаза. А полтергейст подпрыгнул, как кузнечик, и из его рук полетел в вертолет огненный шар. Шар попал в двигатель, вертолет затрясло, словно рыба на крючке. Он начал вращаться вокруг своей оси и заваливаться в сторону. Потом, зацепив хвостом крышу, грохнулся среди зданий и бабахнул огнем до самого неба. Вот теперь мне показалось, что дело сделано, и отсюда можно спокойно уходить. Полтергейст, довольный результатом, прямо прыгал на одной ножке от радости. Глава 22. «Ты еще не видел чуда?» «Никогда не видел чуда. Вот беда, не видел чуда. Так сходи и посмотри». Я шел и думал, хорошо, что мы деревенских прогнали. Все-таки они не такие, как мы. Вот я, например, если мой товарищ плохо поступает, всегда признаю, что он поступил плохо перед всеми. А эти всегда, только они правы, а остальные дураки, чтобы не вытворили, а сами... Да ладно. По карте нам нужно было свернуть шоссе и пройти по грунтовке, чтобы попасть к другой дороге, ведущей прямо в поселок, где находился бар «Сторинген». Видимо, когда-то в этих местах было приусадебное хозяйство. Полуразрушенные постройки, обвалившийся забор. В общем, как все в зоне. Кирпичи и фундаменты поросли бурьянами, уже засохшими и торчали, как рыжие палки. И новой порослью, зеленой и нахальной. Пахло нагретыми лопухами. Я на минуту остановился среди этих развалин, чтобы осмотреться. И тут в небе словно кто-то разбил бутылку с краской. В несколько секунд оно покраснело, и по багрянцу побежали черные облака. Ухнуло глухо, но тревожно. Все наши друзья, зомби, кровососы и полтергейст, забеспокоились и загомонили. Бруно сел на траву и завыл, тоскливо и безысходно. Что-то назревало. И тут прапорщик заорал и побежал, и все зомби вслед за ним рысцой бросились к большому сараю. Похоже, это был амбар или какое-нибудь сельскохозяйственное строение. Высокий деревянный дом без окон, но с большими воротами. Он выглядел вполне нормально, и крыша была целая. В общем, за военными зомби туда направились кровососы, полтергейст, ну и мы с Бруно. Мы успели под крышу вовремя. Как только закрыли большие ворота, снаружи бабахнуло так, словно ударила молния, но никакой молнии видно не было. Это была совсем не гроза. По стенкам амбара бежали змейки электрических разрядов. Выглядели они не опасными, просто извивались и тихо шипели. Иногда они пробегали по нашим рукам и ногам, тихонько щекоча. Воздух в сарае стал светиться от молний. Но он не был прозрачным, а будто повисло сияющее марево. И тут я увидел, что что-то странное происходит с нашими друзьями из зоны. Они стали меняться. Первым изменился Бруно. Вместо очень страшного, мордатого, зубастого и косматого чернобыльского пса он вдруг стал невероятно пушистой, симпатичной собачкой, с веселой острой мордочкой, как в мультике. Весь серый, с черным и хвост бубликом. Он улегся, положив голову на лапы, и преданно смотрел на Юрку. Потом незаметно изменились зомби. Они перестали бормотать. Даже в мареве амбара стало видно, что их лица уже не такие смертельно бледные, и глаза заблестели и перестали таращиться в разные стороны. Военные сели кружком на ящики и поленья, которых тут было много, и стали шепотом разговаривать. А прапорщик подошел ко мне. Он тоже выглядел, как обычный человек. Его всклоченные волосы теперь словно кто-то причесал. Они были коротко стрижены и совсем седые. «Меня зовут Василий Андреевич», — сказал он и протянул мне руку. «Я бывший прапорщик, теперь зомби». Я сидел и ни слова не мог из себя выдавить. И Юрка онемел, и Толик тем более. «Ну да, я издал нечленораздельные звуки». «Ты не бойся, пацан. Сейчас выброс, и все мы на час-другой становимся теми, кем были до катастрофы. Так что можем просто поговорить». Парни вот мои сейчас болтать будут, вспоминать. Мы ведь практически не помним ничего, что с нами случается между выбросами. Я вот только смутно помню, что вы нам помогли. Помню, что помогли, а как и где, не соображу. Я ведь помню только выбросы, как короткие обрывки нашего настоящего. И каждый раз вижу, что нас все меньше. Или уходят ребята, или погибают. Когда-нибудь мои люди и меня уже не досчитаются». «А как вы зомбями стали?» – вырвалось у Толика, который чуть пришел в себя. «Да, это мы все помним». И тут Василий Андреевич рассказал свою историю. Он, оказывается, был старшиной в роте охраны системы за горизонтные локации. Он даже обещал показать нам эту систему потом. «Странно», – сказал он, – «что мы ее еще не заметили, антенны там знатные». И вот, когда уже все рухнуло, я не знаю, что он имел в виду. Так вот, ему приказали эвакуировать материальные ценности. Прапорщик объяснил, что ценности – это обмундирование, продукты и даже какое-то вооружение со склада, который находился в расположении части. Я сразу подумал, что это и был тот склад, недалеко от которого мы их встретили. Прапорщик собрал контрактников и поехал с ними к складу. А когда они проезжали мимо антенны, их накрыл пси-импульс. Первый выброс, когда к ним вернулось сознание, они узнали, что кто-то в те несколько дней, пока комплекс-локатор не контролировался, успел подвести к нему психотронный сигнал. В общем, так они за секунды и превратились в зомби. Хорошо отпечатавшийся в мозгах приказ в все время толкал их к складу, но они ничего не могли понять, не могли ничего сделать. Зомби ведь не мыслит так, как люди. А ты со своими приятелями помог, мы выполнили долг. Так что прапорщик достал неведомо откуда появившуюся у него пачку сигарет и закурил. Нам легче теперь. Нет той тоски, которая грызла все годы. Я думаю, даже после выброса, когда нас опять накроет, мы не предадим вас, ребята. Извините, а можно прикурить? Я даже вздрогнул. У меня за спиной стоял мужчина в красивом костюме с белой рубашкой, и даже галстук был повязан. А я опять не смог придумать, что спросить. Ты хочешь узнать, кто я? Мужчина рассмеялся. Разрешите представиться, молодой человек. Я Миронов, Леонид Миронов, физик-исследователь. После выброса, ну и до него, меня люди будут называть кровосос. А вот мой коллега, Павел Птушин. Миронов взглядом показал на своего товарища. Тот был почему-то в смокинге и с галстуком-бабочкой. «А откуда у вас одежда?» – с сомнением спросил Юрка. «Я вообще-то постеснялся спрашивать». «А это? Ну, считайте, это аватар такой. Ведь не обязательно то, что вы видите, существует на самом деле». «То есть вас нет?» – испугался я. «Нет, мы-то как раз есть, и именно такие, как выглядим. Но вот одежда...» «Считайте, зона нам в обмен на нашу основную жизнь здесь дала шанс хоть иногда выглядеть так, как бы нам хотелось. Но я прошу нас извинить, у нас всего пара часов, а ребенка надо учить». «Ребенка учить? Поймите, ведь мальчику нужно научиться говорить, научиться быть человеком хоть в редкие минуты. Мы всегда учим детей в минуты выброса». «Скажите, а вы тоже под псиимпульс попали?» – спросил я. «Да нет, что ты», – засмеялся Леонид. «С нами получилось сложнее». Никто точно не может сказать, как, но постепенно у тех, кто работал в зоне после взрыва, и первого, и второго, начались направленные мутации. Это не связано ни с воздействием излучения, полный состав которого мы не смогли расшифровать, ни с вирусами, которые тут мутировали настолько, что стали проводниками потусторонних сил. А вы тоже из своей жизни между выбросами ничего не помните? Ну, не совсем так. Помним, конечно, многое. А зачем же вы тогда со сталкерами воюете? Ведь они вас из-за этого убивают. У меня даже голос дрогнул. Убить кровососа вне выброса нельзя, если он сам того не захочет. То есть, как бы тебе проще объяснить? Всегда, когда погибает кровосос, он погибает по своей воле. Он вступает в схватку с человеком тогда, когда у него внутри начинается собственная схватка, человека со зверем. И знай, если кровосос погиб в схватке, в нем победил человек. Не его, а именно в нем. А Иду? Кто он? Ну как? Он сын людей. Ведь даже из-за мгновения выброса можно полюбить. Любовь побеждает всегда. И везде. Не плачь. Я и не заметил, как у меня вдруг появились слезы. Вы скажите Иду, что мы его любим, любого. Он классный пацан. Спасибо. Именно потому, что вы такие... В общем, не бойтесь ничего в зоне, пока мы с вами. Ладно, надо с мальчиком позаниматься. Потрясенный, я, словно в болезненном бреду, обвел глазами амбар и увидел в дальнем углу девочку. Она сидела и качала что-то на руках, делала вид, что баюкала. «Привет, ты полтергейст, да?» Я подошел к ней. «Привет, я вообще Катя. Может, я для вас и полтергейст, но я Катя. А это мой крыс, он мой друг». Девочка показала мне веревочку. Это была смотанная в клубок та самая веревочка, на которой полтергейст водил тушкана. «Ты не смотри так, я не сошла с ума», — девочка грустно улыбнулась. «Я просто так играю. Ты знаешь, это был мой самый лучший друг. Столько лет. Все время, пока я здесь, в зоне». «А что с тобой в зоне произошло?» «Откуда я знаю? Я ехала в летний лагерь на автобусе. Там много детей было». Потом появились какие-то вооруженные люди, убили водителей, погнали автобус в зону. Потом был взрыв, я потеряла сознание. Потом я очнулась в лесу, сильно болела. И однажды утром я проснулась вот такой. Все дети из того автобуса стали полтергейстами. Мы же все были победителями республиканского конкурса творчески одаренных детей. И вы тоже воюете с людьми? Воевать? С ними? Мы просто убиваем их при каждом удобном случае за то, что они с нами сделали. Жалко сейчас все наши на речке. А то бы мы с вами все пошли. А у тебя нет жвачки? Мы все стали сразу рыться в рюкзаках. Нашли пачку жвачки и две конфеты-карамельки. Девочка очень обрадовалась. Она положила в маленький карман платья веревочку и взяла в руки сладости, как что-то драгоценное. Я, когда нет выброса, не могу жвачку жевать. Да и где ее взять? Да и не понимаю я ничего, и не помню. Она жевала жвачку с наслаждением, даже глаза на мгновение прикрыла. И тут запели зомби. Вернее, они же были не зомби, а просто солдаты. Они пели тихую печальную песню «Там вдали, за рекой». Я ее знал, но тут показалось, что они ее пели так здорово, что никакой хор с ними не мог сравниться. А снаружи все грохотало. Казалось, весь мир сошел с ума. Я даже не мог себе представить, что же там делается. «Ты хочешь посмотреть, что там?» — спросила вдруг девочка-полтергейст и кивнула на ворота амбара. «А ты откуда знаешь?» — я удивился. «Как это Катя прочла мои мысли?» «Ну, я же все-таки победила в конкурсе одаренных детей», — она засмеялась. Катя подошла и взяла меня за руку. Я никогда не держал девочек за руку. Я никогда такого позора там, снаружи, допустить не мог. А тут оказалось так просто и естественно. «Идем, не бойся. Если я тебя держу за руку, тебе ничего не грозит. Я защищаю тебя». Катя уговаривала меня, понимая, что мне немного страшно. Мы подошли к воротам. В них была маленькая дверца, видимо, чтобы только человек мог пройти. Вот ее девочка и открыла. «Ты сейчас увидишь все не глазами обычного человека, а нашими глазами, настоящих жителей зоны. Смотри». Она подтолкнула меня к двери, не выпуская руки. Не было никакого кошмара и кровавого неба. Для меня исчез и зловещий грохот, и вспышки неестественных молний. Светило солнце. По голубому небу плыло несколько легких облачков. Только совсем недавно мы пришли к амбару по разваленному хозяйству. Свежий бурьян прорастал через засохший, и повсюду валялся строительный мусор. Ничего этого сейчас не было. Только изумрудная поляна с яркими цветами, легкий ветерок и щебет мелких птиц. Я даже заметил, как то там, то здесь траву расцвечивали, россыпи земляники. Смешной оранжевый заяц увидел нас и даже собирался убежать, но потом передумал и легко поскакал на другой край поляны. «Это наш мир», — тихо сказала Катя. «Для нас он такой. А вот...» Она теперь взяла меня за обе руки и сказала: «Закрой глаза и посмотри закрытыми глазами вверх». Я так и сделал, но ничего не увидел, а девочка продолжила: «Открой глаза». Надо мной было необъятное бархатно-черное небо. Оно было усыпано мириадами звезд. Я никогда не видел звезды так четко. Всегда небо было белесым. А потом я стал смотреть на одну красненькую, и тут меня стало поднимать над землей. Я уже летел в космосе, сжимая Катины ладони, и не ощущал ни скорости, ни расстояния. Несколько секунд, таких же, как бывает во сне, когда летаешь, и мы ступили на красный песок. Я давно понял, что это Марс. «Но ведь на Марсе нечем дышать», — только и сказал я. «Это невозможно». «А разве зона возможна?» — спросила девочка. «Разве возможно все те, кто живет в зоне? Если ты принимаешь это, то должен принять и все остальное. На, возьми». Катя отпустила мою руку и поднялась с земли, вернее, я даже и не знаю, можно ли было сказать «с земли», маленький шарик. «Попробуй, это очень вкусно», — сказала она, протягивая мне шарик. Я, не сомневаясь ни секунды, откусил кусочек. Он был сладкий, и словно поток разных вкусов полился мне на язык. Как будто самые лучшие в мире конфеты и фрукты были перемешаны в этом кусочке. «Вот такие здесь растут яблоки. Теперь ты не будешь болеть там, у себя дома», — улыбнулась девочка. «А полетели на Сатурн? Мне так нравится там между колец гонять». Мы пронеслись сквозь пространство, и вот уже летели среди каменных глыб кольца Сатурна. Они сверкали в солнечном свете и, казалось, усыпаны алмазами и разноцветными драгоценными камнями. «Катя, а на других планетах есть разумные существа?» — спросил я и подумал. «Ведь сейчас можно такое открытие сделать, что вся жизнь на Земле перевернется». «А зачем они тебе?» — засмеялась она. «Ну как, встретимся с другим разумом. Ведь это так здорово». «Но ведь вы уже встретились. И что?» Девочка посмотрела на меня требовательно, словно ожидая важного ответа. У меня загорелись щеки, и я промолчал. Мы опять стояли на пороге амбара и смотрели на прекрасный, сказочный мир зоны. Высоко в небе, оставляя белый след, пронеслась ракета. Куда? Зачем? Напротив нас висел дирижабль, красивый, тоже яркий, как все вокруг. Он медленно развернулся и унес людей вдаль. Косяк гигантских бабочек, невиданных фантастических расцветок, облетел амбар и устремился в небо. «Все, хватит. Сейчас конец выброса», — сказала Катя и закрыла дверь ангара. «После яркого мира я на мгновение перестал что-либо различать в темноте. А когда смог, кровососы стояли рядом с Иду и гудели. Военные зомби, покачиваясь, двинулись на выход. И полтергейст, вытащив из кармана веревочку, грустно смотрел в потолок». Глава 23. Передатчик развернулся. Это вот моя антенна. Частоту моей настройки. Посчитайте непременно. «Я вот что думаю», — сказал Толик, глядя на зомби. «Ведь если они попали под излучение этой самой системы, ну, как ее назвал Василий Андреевич, ну, за этой локацией, за горизонтной локацией, я хорошо запомнил название». «Да, локации», — кивнул Берик. «Так вот, если она вдруг опять включится, и опять кто-то попадет под нее». «Ты что предлагаешь?» — Юрка как-то озадаченно посмотрел на Толика. «Надо ее сломать нафиг», — убежденно ответил Боровик. «А как ты ее сломаешь? Я понял, что Груше эта идея совсем не нравится». «За то, что она сделала, я руками ее сломаю», — процедил Берик. «Надо к ней идти». «А отчего это ты решаешь вдруг? Пока Андрюха тут у нас главный». «Я не решаю, а предлагаю», — Толик начал злиться. «А кто не хочет, может здесь торчать. Я и сам пойду сломаю». «Никуда ты не пойдешь, кишка тонка». Юрка стал задираться. «Так, тихо. Мне пора было вмешиваться. Я предлагаю голосовать». «Ну и голосуйте. Хоть лопните. Не пойду я туда». «Все, надоели мне ваши приключения». Юрка демонстративно сел на полено, которое валялось посреди амбара. Бруно, который все это время беспокойно слушал наш разговор, посомневавшись, принял позицию хозяина и лег у Грушевского под ногами. «Ты предатель!» — крикнул Толик. «Я думал, мы один за всех, а ты вот какой!» «Я такой. Если все за одного, то чего вы меня не слушаетесь?» Юрка психовал, словно боролся за что-то самое важное в жизни. «Сами идите, я подожду. Сломать антенну с излучателями любой может. Я устал, и собака нуждается в психологической разгрузке». «Очень надо было», — сказал я. «Пошли, Толик, посмотрим, где эта самая антенна». «А как?» Тут только выяснилось, что Берик не подумал о том, где же эта антенна находится. «Ну как?» — я пожал плечами. «Сказал же зомби, то есть Василий Андреевич, что ее увидеть проще простого. Мы-то не искали никаких антенн. Чтобы увидеть хоть что-то, кроме подступившего к амбару мелколестья, пришлось долго забираться на крышу этого самого амбара. Сначала я не мог придумать, как это сделать, а потом со стороны противоположной входу мы нашли доску, прибитую поперек бревен, из которых был построен амбар. И вот Берик, как дикая обезьяна, вцепился в эту доску руками и ногами и стал карабкаться по бревнам, как по лестнице, и долез до маленького окошка у самой крыши. Я никогда так не лазил, но попытался. И, в общем, после третьего бревна я поскользнулся и повис, держась за доску и прижавшись к ней животом. «Можно не лезть!» — крикнул сверху Толик. — Все ясно. Он также ловко спустился, я еле успел спрыгнуть на землю, сделав вид, что просто залезть не успел. — Мы точно слепые кроты. Там она. Толик показал в направлении леса. — Наверное, час идти. Давай поднимать народ. — Народ? Ну, зомби наших остальных, — пояснил Толик. — А, ну пойдем. Я был на самом деле расстроен тем, что Юрка вдруг завелся. — Пошли! — крикнул Толик в открытую дверь амбара, и на свет вышли кровососы и полтергейст. А зомби не пришли. Я зашел за ними внутрь и повторил то, что Толик говорил. «Военные, вперед, шагом марш!» Зомби заурчали недовольно, стали переминаться с ноги на ногу, но никуда не двинулись. «Вот же народ странный», — подумал я. «Ну ладно, не хотят и не надо. Мы с Юркой решили, что справимся без них». И, показав рукой тем, кто пошел с нами, куда идти, двинулись к антенне. Этот самый загоризонтный локатор я увидел очень скоро, как только тропинка, петлявшая в лесу, повернула в нужном направлении. Среди деревьев мелькнула огромная выше любого дома решетка. Кровососы спокойно топали к ней, словно догадались, что нам надо, а Иду, как переводчик, бегал от нас столиком к своим соплеменникам и что-то лопотал. Старался быть нужным. Один полтергейст грустно замыкал нашу экспедицию, понурив голову. Но я его понимал. Ему сейчас не весело. Высоченная стена антенн нависала над нами, заслоняя весь горизонт. Чем ближе мы подходили, тем больше во мне росло сомнение, как же мы будем ее ломать. Скорее всего, сломать ее как забор мы не сможем. Да, наверное, и не надо ее так вот ломать. Дело же не в этих железках. Я ведь как думаю, телевизионная антенна принимает из воздуха сигнал и передает его на телевизор. А ведь эта антенна не так должна работать. Не принимает же она сигнал из космоса и не показывает его по телевизору в зоне. Нет, конечно, эта антенна должна пускать сигнал прямо в голову человека, чтобы управлять им или, к примеру, изменять его, как зомби. Значит, она работает не так, как телевизионная, а наоборот. То есть к ней должен откуда-то приходить сигнал по проводу, а она должна его выпускать в разные стороны. Я рассказал Толику все свои соображения, и он согласился со мной, только сказал, что надо искать разъем кабеля. Потом посмотрел на меня и пояснил, что сигнал к антеннам подводит по кабелю, и кабель должен присоединяться к антенне через разъем, специальную железяку, которая позволяет соединять два куска кабеля. Я сказал, что вообще-то у телевизора это называется штекер антенны, а Толик заржал, как дурной, и заявил, что это не телевизор, а сложная боевая техника. Почему боевая, не объяснил. «Какой штекер? Там же кабель!» Толик показал руками большой круг. «Вот такой! Его не втыкать надо, а привинчивать!» Я подумал, что, наверное, он в чем-то прав. Эта антенна побольше телевизионной. Я, конечно, не видел никогда телевизионных антенн, но в старых мультиках их рисовали часто, когда надо было показать, как коты по крыше лазят. А у нас у всех давно кабельное телевидение. Лес расступился, и перед нами полностью открылась громада антенного комплекса. Вблизи он был просто страшный. Я никогда не думал, что такое сооружение будет вызывать страх высоты даже тогда, когда стоишь у его подножия. Первое, что я понял, когда мы подошли совсем близко, что совершенно не представляю, где искать этот разъем и этот кабель. И еще мне показалось, что здесь давно не было ни одного человека, и что антенны мертвые. Даже на кладбище техники не было так мертво. Там машины и вертолеты только затаились на время, а здесь все дышало смертью. Но раз пришли, надо что-то делать. Наши друзья из зоны отступили в сторону и сбились в кучку, наблюдая за нами. Они не мешали нам, но и не помогали. Никто из них не прокладывал путь. Видимо, для нас здесь было относительно безопасно, и все зависело теперь только от нас. С этой стороны фундамент антенн был практически монолитный. Угрюмый бетон с редкими вентиляционными решетками, в которые никто бы не смог пролезть, разве что тушка, но его с нами уже не было. Ясно, что эту махину придется обойти. Мы с Толиком пошли вдоль стены направо, остальные и не шелохнулись. Ну, как хотят. Мы дошли до самого угла и завернули. Потом опять и вышли на фасадную сторону основания антенны. И увидели пристройку с дверями, вход в помещение под антенной. «А может, тут уже ничего не работает?» — как-то скучно спросил Толик. «Зря мы сюда пошли вообще. Юрка правильно решил». Я вот что подумал, внезапно дошло до меня. Ведь зомби не пошли с нами, потому что боялись, что их опять накроет излучением. И? Толик помрачнел. Зомбям-то терять нечего. А вот если накроет нас, то... Я посмотрел на Толика. Текать надо. Я заорал изо всех сил и рванул к открывшемуся впереди входу под антенну. Понятно, что под ней безопасней. Мы стояли в маленькой комнатке прямо за дверью. Вернее, двери никакой не было, она валялась снаружи. Ее, скорее всего, взорвали. Петли, массивные стальные полоски были изжеваны так, словно они из пластилина. Ну что, пошли дальше? Не будем же здесь в прихожей топтаться. Я первым шагнул в темноту помещения. Хорошо, что фонарик у меня был с собой. Внутри царил мрак, разрушение и вонь сгоревших электроприборов. Наверное, здесь не один пожар случился. Потолок был настолько закопчен, что, казалось, его обили черным бархатом. Перекрытие опиралось на бетонные колонны, квадратные, с шляпкой наверху. На шляпках держались плиты потолка. Колонны тоже были закопченные, и несколько из них не опирались ни на что, просто висели в воздухе. При этом прекрасно держали на себе бетон потолка. Ну, в зоне мы уже привыкли и не к такому. В помещении мы не нашли ни приборов, ни кабелей, только пустые ящики с обгорелыми проводами. Все это никак не могло работать. Но в дальнем конце комнаты была лестница на верхний этаж. «Пошли туда?» — спросил я Толика, который все это время сопел у меня за спиной. «Зачем? Ничего же нет!» — тихо ответил Берик. «Пошли уже отсюда. Пора, там зомби некормленные». «С чего это он так за них стал трястись?» Но я не стал ему ничего говорить, а пошел вперед к железной лестнице. Второй этаж мало отличался от первого. Тут было уже светлее, и, скорее всего, здесь господствовал не пожар, а разгром. Во-первых, тут было полно какашек. Засохшие кучки виднелись повсюду. Словно кто-то использовал это помещение как туалет. Но какашки не воняли, они были сухие. И еще я подумал, хорошо, что сухие. Не хватало нам спугнуть какого-нибудь бешеного сталкера или военного. Во-вторых, тут было несколько железных столов, на которых стояла аппаратура. Ну, она раньше была аппаратурой, а сейчас это горы разбитой электроники. Как будто сумасшедший с кувалдой тут несколько дней развлекался. «Ну что я говорил? Ничего здесь нет», — Толик говорил уже громко. «А вот это что?» — я показал на один прибор, с которым поступили очень странно. Зеленый железный корпус прибора выглядел так, словно великан взял его громадными лапами, сплющил, а потом растянул в стороны. Даже от пальцев остались вмятины. «Да уж, Шрек веселился», — спросил Толик, понизив голос. «Я не знаю», — я тоже стал говорить тихо. «Я надеюсь, он ушел давно». «Давно. Прибор весь пылью покрыт», — сообразил Толик. «Где твой разъем?» — спросил я. «Мне захотелось побыстрее уйти отсюда. Я думаю, все оборвали уже», — не очень уверенно сказал Берик, озираясь. «О, смотри!» Я, наконец, увидел один несгоревший кабель. Из одного из сокрушенных электронных блоков наверх в потолок, за которым уже находился сам антенный комплекс, уходил кабель, точно такой же, как у телевизорной антенны. «Надо разъем найти». Толик шагнул к кабелю. «Осторожно!» – заорал я. Толик от неожиданности присел и закрыл голову руками. «Да нет, ты чуть в капкан не попал!» – я показал пальцем на коричневую кучку. «Осторожней надо, заминировано!» Толик, сидя на корточках, начал тихонько хихикать, а потом вообще громко рассмеялся, просто заржал. «Я тоже с ним. Если бы тут было почище, мы бы точно упали на пол, валяясь от смеха. Насмеявшись, мы совсем успокоились». Подумаешь, развалины старой антенны и битая аппаратура. Да будь здесь хоть на грамм опасно, кровососы бы нас ни за что сюда не пустили. Мы обошли стол с аппаратурой и стали изучать кабель. Оказалось, он был просто отрезан. Но чуть выше того места, где его разрезали, к кабелю при помощи металлических прищепок были присоединены провода, а от прищепок провода шли к маленькой рации. Ну, может, это была не рация, а что-то похожее, вроде сотового телефона. Он тоже был разбит вдребезги. Толик рванул эти прищепки, и кабель свободно повис в воздухе. Ничто уже к нему не присоединялось. «Все, дело сделано», — сообщил Берик сам себе. «Пошли отсюда». «Пошли», — согласился я. «Тем более мне кажется, что тут когда-то стояла очередь таких, как мы, чтобы сломать эту антенну. Видимо, кому-то она сильно насолила. Ничего, лишний раз не помешает». Толик на мгновение задумался, потом резким ударом ноги сшиб один из приборов на пол. «Это контрольный выстрел». Эх, сделать бы тут контрольный выброс, чтобы все местные опять в людей навсегда превратились, мечтательно сказал я, но, боюсь, наоборот, уже не получится. Фарш невозможно провернуть назад, фальшиво спел Толик. Пойдем уже. Я внезапно почувствовал, что сильно замерз. Даже мурашки по спине пробежали. Видимо, тут сыро, в этом каземате. Пора отсюда. Обратно к нашим друзьям мы вернулись уже без всяких опасений. Они там тоже не скучали. Кровососы где-то добыли веревку, и сейчас Иду и Полтергейст прыгали на скакалке. Иду был не очень опытный прыгун. Он подпрыгивал высоко, поджимал ноги, почти сгибая их пополам, а вот Полтергейст прыгал очень здорово, чуть-чуть отрываясь от земли, так что скакалка только и могла проскочить под ним. Иду от счастья верещал, а Полтергейст был очень спокоен и многозначителен. Они увидели нас, и Иду стал стараться так, что сверкали грязные пятки. А Полтергейст после очередного подскока забыл приземлиться и смотрел на нас вопросительно, зависнув в воздухе. Кровососы еще пару раз крутанули скакалку и остановились. «Все в порядке, пошли к нашим», — сказал я им. Компания немедленно отправилась в обратный путь. Юрка, наверное, уже волновался, я его знаю. Он такой, вспылит, упрется рогом, а потом нервничает, пытается загладить ссору первой. Назад мы шли быстро и беззаботно, только когда посредине пути Полтергейст заметил, что он все так и идет, не касаясь земли ногами, он смутился, приземлился тихонько и пошел нормально. Но мы с Толиком сделали вид, что ничего не заметили. Юрка уже ходил туда-сюда перед амбаром и волновался. «О, наконец! Как дела?» – обрадованно закричал он, как только нас увидел. «Нормально, теперь эта антенна никого не обидит», – с чувством выполненного долга заявил Толик. «Ну, молодцы! Я сразу подумал, что это вы правильно придумали!» Юрка затараторил, как всегда он делал после ссоры. «А я пока зомби покормил, а то они проголодались и стали солому жевать. Это же не дело. А знаете, как трудно было воду найти? Я там колодец нашел, вода вроде чистая, и Бруно ее пил. Ну, я каши наварил, они наелись, и сейчас в амбаре дремлют. А гляньте, чему я Бруно научил. Бруно, Бруно! — стал звать собаку Юрка. Толик на меня посмотрел вопросительно. Чего это груша такой шумный? Я тихо кивнул ему в ответ, мол, все в порядке. Из амбара выпал сонный Бруно. Он потянулся, отставив задние ноги, зевнул так, что у него во рту мог поместиться невысокий человек, и лениво подошел к Грушевскому. «Бруно, ап!» — скомандовал Юрка. Бруно посмотрел на него задумчиво. «Ап!» — повторил Юрка страшным голосом. Бруно, видимо, был совершенно не настроен демонстрировать новые знания и лег на спину, подставив живот. «Это все зомби. Они его кашей подкармливают каждый раз. Так они мне собаку совсем из кондиции выведут», — сокрушенно сказал Юрка. «Ну, сейчас я им задам». Юрка решительно зашагал к амбару. Бруно, увидев, что хозяин уходит, подхватился и потопал за ним. «Чего это он такой говорливый?» — спросил Толик. «Ну как, это чтобы мы забыли, что мы поссорились», — объяснил я. «Да ладно», — махнул Толик рукой. Тут раздался лай, грохот опрокинутого котла и Юркины крики. Из амбара выскочил Бруно. Он держал открытую банку тушенки и улепетывал со всех ног. За ним выскочил Юрка, явно проигрывая в скорости, а потом человек пять зомби. Похоже, просто за компанию. День удался на славу. Глава 24. Зной или стужа, день или ночь, доктор торопится детям помочь. Ночью мне приснился страшный сон. Будь-то я весь в грязи, и надо лезть на большую гору. Я лез, лез, лез, все выше и выше, и не смог удержаться, упал лицом в грязь и проснулся. Было тяжело дышать. При каждом вдохе между ребер будто протыкало ножом. Я попытался закутаться в спальник, но теплее не стало. А потом меня начало трясти. Когда мне было 9 лет, я болел каким-то жутким гриппом. Меня так лихорадило, что даже зубы стучали. Температура была за 39, а ноги ледяные. Мама тогда сказала, это значит, что температура продолжает расти, и вызвала детскую неотложку. Врачи приехали, сделали мне укол, и я уснул. Здесь не было ни мамы, ни врачей. Я долго пытался согреться, но все-таки заснул уже под утро. Проснулся я, когда было светло и пахло костром, а мне все еще было нехорошо. Я выполз из шалаша и пошел к костру, а потом вдруг словно лицо холодным ветром обдало, и я перестал чувствовать свои ноги и вообще провалился куда-то. Я летел на дирижабле, он был громадный, как небо, а я лежал в гамаке, подвешенном под брюхом дирижабля. Гамак качался туда-сюда, убаюкивая и не давая заснуть одновременно. Было очень холодно, в небе всегда так. Я попытался открыть глаза. Не было никакого дирижабля, над головой качались кроны деревьев. Глаза болели, я их закрыл и стал прислушиваться. Кто-то тихо бормотал рядом. А потом меня вдруг осенило. Какой я дурак. Я ведь все это время мог позвонить отцу. Надо только найти телефон. Здесь обязательно должны быть телефоны-автоматы. Я вошел в тесную кабинку и набрал номер. «Алло», — послышалось из трубки. Такой знакомый, чуть хриплый отцовский голос. «Папа, это я. Ты где?» Я обрадовался. Все так просто получилось. «Андрюша, ты как смог мне позвонить?» — встревоженно спросил отец. «Я из автомата. Когда ты приедешь? Я соскучился». У меня неожиданно перехватило дыхание. «Скоро, гусенок, скоро. Как ты там?» Отец, казалось, тоже говорил с трудом. «Тут плохо. Я во дворе с пацанами подружился, но все равно иногда деремся. И мама целый день на работе. Папа, приезжай, да? А как мама?» «Мама, нормально. Папа, а твоя командировка когда кончится?» «На днях. И я приеду. Папа, если ты не приедешь, я найду тебя сам. Поэтому приезжай». Я хотел еще поговорить, но телефон вдруг закачался и улетел далеко в темноту. Раздался чей-то голос. Быстро в дом его, остальные пока во дворе. Об зубы ударил что-то твердое, наверное, ложка, и горькая жидкость обожгла горло. И я провалился глубоко-глубоко в мягкую перину. Она была такая мягкая и зыбкая, что я проваливался все глубже и глубже. Потом я открыл глаза. Было темно, только в дальнем углу над столом горела тусклая лампочка. За столом сидел худой мужчина с длинными темными волосами. Он точил нож. Я испугался, хотел убежать, Но он понял, что я на него смотрю, отложил нож в сторону и тихо спросил. «Ну что, очухался?» Я хотел ответить, что уже совершенно здоров, но только прохрипел что-то и опять провалился в темноту. Даже в том холодном небытии воняло какой-то тошнотворной едой, и меня мутило. А потом просто наступила полная тишина и темнота. Что-то щекотало нос. Под веки пробивался яркий свет. Я лежал и боялся открыть глаза. И вдруг почувствовал, что у меня ничего не болит, что дышать не больно и что все хорошо. В окно светило утреннее солнце. Я решил, что это все-таки утреннее солнце. Во-первых, всегда просыпается утром. Во-вторых, таким радостно ярким солнце бывает только утром. Тоненький лучик просочился сквозь занавеску, и в нем играли пылинки. Я попробовал подняться. Это удалось мне с большим трудом. Словно я много дней бежал без остановки, и теперь от каждого движения болели все мышцы. У кровати стояли тапочки-шлепанцы. Я всунул в них ноги и, качаясь, поплелся к двери. Там за дверью раздавались звуки, спокойные и мирные. Я открыл дверь и вышел на высокий порог дома. Он спускался пологими ступеньками в большой двор. Во дворе кипела жизнь. В дальнем углу забора в три шеренги построились зомби, как на детском утреннике. Передняя шеренга сидела, а две стояли одна над другой, видимо, они забрались на какие-то лавки. В общем, они играли в хор, сомнений не было. И не просто играли, а даже пели. Но это они так думали, что поют. Дятел вон тоже думает, что поет. Дирижировал ими какой-то зомби в шляпе с обвисшими полями. Он держал двумя пальцами веточку и рывками водил ею в воздухе, а зомби тихо-тихо, еле слышно, подвывали ему в такт. Им так это нравилось, что некоторые даже закрыли глаза и запрокинули бледные лица в небо, словно прислушиваясь к небесам. Слева от крыльца на лавочке, пристроенной к стене, сидели Юрка с Толиком и ели бутерброды с колбасой. Она была нарезана тонкими кружочками и пахла так, что мне казалось, они жуют прямо перед моим носом. А с другой стороны порога, в тени большого дуба, сидел Бюрер. Перед ним в воздухе висели шахматы. Он играл с тем самым черноволосым мужчиной, которого я видел в доме при свете лампочки. За игрой наблюдали кровососы и полтергейст. Полтергейст все так же теребил в руках веревочку и не спускал глаз с фигур. А неподалеку, возле колючих кустов, прыгал Бруно, делая вид, что он на кого-то охотится. Судя по сумбурным прыжкам, охотился он на кузнечика. Все происходило практически в полной тишине, только вытье зомби еле угадывалось. «О, выздоровел!» Юрка увидел меня и оторвался от своего бутерброда. Юркин голос сработал, словно переключатель звука. Залаял Бруно. Зомби, обрадовавшись мне, вдруг заорали, словно пели гимн, заурчали кровососы. И даже Бюрер, глянув на меня мельком, удовлетворенно рыкнул. Иду оставил своих старших товарищей, прибежал ко мне и стал дергать за рукав. «Да не налетайте, тоже мне обрадовались», — сказал мужчина с длинными волосами. «Андрей, пошли в дом, я должен тебя осмотреть. Но, думаю, все уже позади». Он подошел ко мне и, обхватив за плечи, повел в дом. «А вы доктор?» — не знаю, зачем, — спросил я. «Нет, я врач», — улыбнулся он. «Ну-ка, дыши». Он осадил меня на кровать, задрал майку и приложил холодный пятачок прибора, которым всегда врачи слушают легкие. «Ну, неплохо, считай, все прошло», — удовлетворенно сказал врач. «А что прошло? У тебя была крупозная пневмония. В зоне она проходит по-особому, совершенно не так, как бывает на большой земле. Ну что, Андрей, тебе очень повезло. Спасибо твоим друзьям». «А я ничего не помню. Дядя, а где мы вообще? Меня Тимур зовут. Мы у меня дома», — сказал он. «Тимур? Это у вас нет антивируса?» Я вдруг вспомнил старый разговор папиных друзей с бабушкой. А Тимур посмотрел на меня очень внимательно и совсем без улыбки. А перед этим он все время улыбался. «Так». Он сел на табуретку, которая стояла рядом с моей кроватью. «Ты кто, мальчик?» «Я Андрей. Андрей Малахов». «Андрей Малахов? Что же они?» Казалось, мои слова его просто ошеломили. «Что же мне твои друзья несли про клад, стрелка и какие-то коды? Ты ведь за отцом пришел, да? Скажи мне». Я только сейчас увидел, что волосы у Тимура все черные-причерные, но одна прядь совершенно белая. Я решил не врать и не придумывать, и рассказал все. С того самого момента, как мы уехали в Минск, как появился дядя Саша, как я ездил к бабушке в Москву, про то, как я узнал, что мой отец стрелок, ну, если точно, тиратора, и про то, что он не совсем пропал, и про то, как тетя Клава и дядя Герман приходили, и что именно от них я узнал про антивирус. «Твой отец никогда не был стрелком», — Стрелок — один из уродов зоны. Но ты уже, наверное, успел понять, что самые страшные создания в зоне — это люди. А вы папу моего когда видели? Ну, позже всего. Вот когда его пропавшим объявили, тогда я и видел его в последний раз. Он погиб? — у меня дрогнул голос. Еще не придумали такой зоны, чтобы в ней Вадим, отец твой, погиб. Он исчез, и я думаю, не просто так. Так он точно не стрелок? Я со стрелком даже по рации говорил. Он, правда, тоже сказал, что я не его сын. По какой рации? Со стрелком? Тимур очень удивился. Но я к свободе пришел с ребятами, ну и сказал, что... Так, подожди, охрану янтаря ты с приятелями завалил? Да нет, мы их просто... Ну, да. А что, они в самом деле в плен меня взяли? Ясно. Я так понимаю, что именно ты со своей командой шел с севера зоны, моча всех и вся на своем пути. Мы только плохих, в смысле воевали только с плохими. Как ты похож на отца, именно сейчас в уверенности в собственной правоте. Хотя, конечно, по большому счету нельзя отрицать, что ты прав. А ты? Ты мать предупредил? А она думает, что я в пионерлагерь, ну, в лагерь отдыха поехал. А твои приятели своим родителям что сказали? А я откуда знаю? Уныло протянул я. Так, в общем, я вас проведу на юг. Вам здесь нечего делать. Я мало верю, что ты сможешь выжить всю зону, хотя по повадкам можно предположить, что ты способен и на это. Но тебе надо отсюда уходить. Тимур говорил очень строго, я понял, что он заставит нас сделать именно так. Зачем? Я отца должен найти. У меня прямо комок в горле застрял. Ведь вы тоже. Но почему? Вы же с ним товарищами были. Нельзя так бросать в беде товарища. Нельзя. А есть такие ситуации, когда ничего нельзя сделать. Ничего. Ты понимаешь? Твой отец исчез. Просто исчез. И зомби это видели, но ни один из них не смог ничего внятного сказать. Лопочут что-то про колесо обозрения. Но чего они только не лопочут, когда возбуждены? Ты думаешь, я не ходил к тому колесу? Отец твой сделал что-то такое, что никто понять не может. Он исчез. Понимаешь? Исчез. Похоронил Семецкого. Не попросил помощи ни у кого из местных. Ну, тут я его понимаю. И исчез. Отведите меня к тому колесу, хорошо? Зачем? Хотя давай договоримся. Я тебя отведу. Но потом я тебя поведу дальше, на блокпост. И ты поедешь к маме. Договорились? Тимур даже кивнул, словно сам с собой договорился. «Я тебе обещаю», — продолжил Тимур. «Я сделаю все возможное, но отца твоего найду». «А почему до сих пор не сделали?» — тихо спросил я. «Почему не искали его столько лет?» «Ну?» — тут Тимур явно смутился. «Я ничего не могу сейчас сказать. Может, когда ты вырастешь, поймешь». «Взрослые, когда не знают, что сказать, всегда говорят. Вырастешь, поймешь». «Я уже понял, что ничего мне Тимур не скажет. Ты не прав. Внутри зоны я ничего не могу узнать. И выйти тоже не могу. А вы пробовали?» Мне хотелось с ним поругаться. «Мне не надо пробовать». Казалось, что Тимур очень сдерживается, чтобы меня не стукнуть. «Но если ты думаешь, что такая моя попытка поможет найти твоего отца, давай пойдем. Только тебе потом с этим жить. Договорились?» «Договорились!» — почти крикнул я. «Не боюсь я ни с чем жить. После того, как я живу». «Да сколько ты там прожил?» «Ладно, хорошо», — Тимур кивнул. «Надо тебе выздороветь окончательно и пойдем». «Да я себя совсем нормально. Вот тут ты со мной не спорь. Я врач, а ты пациент. Быстро в постель. Разбегался». Тимур подтолкнул меня к кровати. А я уже стал осматриваться в поисках одежды. Пришлось лечь. И сразу загудели ноги, словно я пробежал 100 километров. Тимур дал мне какое-то лекарство, жидкое и противное. И я сразу заснул.